Глава 12. Не знаю, сколько времени я просидела, вперив взгляд в морскую даль, будто могла силой мысли заставить корабль Тесея явиться вновь. Но в конце концов, совладав со своим телом, оцепеневшим от потрясения, поднялась. Я по-прежнему с упорством, засевшим в самой глубине нутра, надеялась найти некое послание, которое заверило бы, что покинули меня не навсегда, все объяснило бы и опровергло, и посулила благополучный исход. И нашла кое-что. Но от этой находки горячка потухла сразу, будто меня окатили ледяной водой. Я ахнула. Весь воздух, кажется, выпустив из груди, когда встала на колени у кострища, которое оставили спутники Тесея, и увидела обложенные камнями аккуратные свертки. Солонина, завернутый в листья сыр, бочонок воды и немного вина. Того самого, что мы с Тесеем вчера пили. Оливки, хлеб. Припасов дней на 5 или 6. Я помогла Тесею выйти из лабиринта. Спасла 14 афинин и обрекла на смерть собственного брата. А взамен мне отпущена какая-нибудь неделя жизни в изгнании, в плену необитаемого острова. Меня будто ударили. Из соднящего горла вырвался жалобный вой. В голове грохотало. Но мне послышался, как будто и другой, давно знакомый звук. Топот копыт по камням. А потом я оказалась в зияющей, головокружительной воронке бесчисленных извилистых ходов, которая засасывала меня в свои зловонные глубины. Не знаю, ослепительный жар солнца был тому причиной, или неутоленные с тех самых пор, как я проснулась в одиночестве, голод и жажда, но щека моя вдруг ощутила жесткий песок, а потом меня поглотил наползающий мрак. Унесло в пустоту спасительное забытье. Очнулась я уже, когда спустился вечер. Я села, и песок оцарапал лицо, посыпался из волос, налипший прежде на мокрые от слез завитки. Ощутив свирепую жажду, я схватила оставленный афининами бочонок. Плеснула воды в нашедшуюся тут же глиняную чашу. Стала пить большими долгими глотками. Но вдруг остановилась. Вода, пусть и теплая, безвкусная, бальзамом лилась в пересохшее горло. И я бы пила и пила. Но нельзя. Неизвестно, насколько придется растянуть этот единственный бочонок. Облегчение, подаренное водой, тут же растворилась в отчаянии. От лихорадочной безысходности этого дня все во мне будто вымерло. Осталась лишь безжизненная ноющая пустота. И кости налились свинцом, и кровь, загустевшая, как смола, лилась по венам еле-еле. Но выпью я сейчас все до последней капли. И что изменится? Или пролью на песок, пусть пропадает. Все равно вода скоро закончится, и тогда мне останется лишь умереть от жажды. Если только... Я обежала взглядом просторный берег. Тесей сказал, что диких зверей на острове не нашлось. Но кто знает, можно ли верить хоть одному его слову. Я поплотней завернулась в простыню. Так какой у меня выбор? Погибнуть от жажды? Быть растерзанной голодными зверями? Я зажала рот, чтобы не расплакаться, и вдруг почувствовала себя такой беззащитной, что по телу озноб пополз от ужаса. А как же флот Миноса? Наверняка он уже снарядил корабли. Они вышли в море и разыскивают нас. Я знаю, что он сделал со Скиллой, предавшей своего отца. А какое наказание Минос уготовил для собственной изменницы дочери? Я поднялась с трудом, едва не упала. Онемевшие ноги запутались в испачканной золотой ткани. Собрала еду, которую мне оставили. Я не знала, голодный медведь страшней или хищный волк, выбегающий из леса, или критские корабли под багровыми парусами, возникающие на горизонте. Обратно направилась тем же путем, которым, как мне казалось, пришла сюда. А бочонок с водой покачивался в руке, и тяжесть его меня приободряла. Вчера мы с Тесеем поднимались не слишком крутой тропой, но вряд ли я бы ее вспомнила. А значит, оставалось лишь взбираться по головокружительному склону, с которого кое-как удалось съехать утром. Я несла с собой еду и питье, да к тому же придерживала рваную шелковую простыню, заменившую мне платье. Срамиться здесь было некого, но, подумав, не сбросить ли ее, я поежилась. Остров, еще вчера казавшийся таким приветливым и милым, сегодня враждебно ощетинился сотней скрытых угроз. Опять я проглотила слезы. Если дам им волю, то уже не остановлюсь. И стаю, как эхо, так плакавшее по тщеславному холодному нарциссу, что остался от нее лишь слабый голосок, носится теперь в воздухе. Поэтичная смерть. Безболезненная. На этом острове меня ждет совсем другая. Я карабкалась по крутой каменистой тропе, и дыхание учащалось. Страхи переполняли меня, и я уже с трудом различала, что впереди. Так занят был мой разум, воображая всевозможные ужасы. Мне виделась размазанная по критским пескам плоть и кровь Минотавра, и жадная выпитая вода неприятно плескалась в животе, и кислый привкус желчи поднимался изнутри. Я приложила ладонь к взмокшему лбу, подышала, прикрыв глаза, глубоко и прерывисто, и приказала себе: «Иди, Ариадна!» А подняв голову, едва не рассмеялась от облегчения, потому что наверху, совсем недалеко, увидела домик. Укрывшись, наконец, во внутреннем дворе, я благодарно сбросила ношу, бочонок с водой и другие припасы в тенистом уголке. На остров уже спустилась ночь. Лишь над самым горизонтом светилась еще янтарная полоска. Я оглядела темное море. Кораблей Миноса не видно, и то хорошо. Если вдруг Минос узнает, что Тесей возвратился в Афины без меня, станет он интересно разыскивать старшую дочь. Это я помогла афинянам. Здесь у отца сомнений не возникнет. Мое исчезновение — прямое доказательство соучастия. Но услышав, что Тесей прибыл в Афины единоличным триумфатором, не разделив блестящие славы с невестой, догадается ли Минос, какая судьба меня постигла? А если он узнает правду, что благородный герой, ради которого я предала отчизну, меня бросил, узнает даже, что я осталась одна, не где-нибудь, а на Наксосе, пошлет ли за дочерью корабль, будет ли так расточителен? Да разве сможет отец придумать для меня пытку хуже изгнания, хуже полного одиночества? Сердце ёкнуло. Безразличие Миноса будет мне наказанием. Зачем преследовать меня по морям, Можно ведь просто бросить здесь, и я, зачахнув в одиночестве, останусь неоплаканной, непогребенной. А если никто не совершит надо мной погребальный обряд, значит, нет мне хода в сумрачное царство Аиды. Если, вернее, после того, как я умру на этом острове, здесь мой одинокий дух и будет скрываться вечно. Минусу меня возвращать ни к чему. Двигаясь безотчетно, я повернулась и прошла в дом. Ни звука. Смятая постель, какой я и оставила ее сегодня утром. Я сбросила с себя грязный изорванный шелк. Забралась в мягкую кровать. Ноги и руки ныли от усталости, а сердце сгорало от боли. Бесцельно поводила рукой по тому месту на простыне, где Тесей лежал прошлой ночью, когда я изведала счастье за гранью вообразимого. Завернулась в покрывало, завернулась покрепче, представив, что это руки Тесея. И так лежала, уставившись в пустую, неподвижную ночную тишь, пока не уснула. Снилось мне, что вижу на горизонте корабль под черными парусами. Вырастая, он приближается к острову. Я бегу на берег, распущенные волосы развиваются позади, сердце в груди мучительно скачет. И вот Тесей уже шагает по воде мне навстречу. Я бросаюсь к нему, и оба мы мокрые от соленых брызг. Он заключает меня в объятии, окружает теплом, берет под защиту, сжимает все сильнее и сильнее. Волны вскипают, я уже с трудом стою на ногах, но Тесей меня держит, и мы ныряем в прохладные зеленые воды. Необоримый океан затягивает нас, но я крепко ухватилась за Тесея и не тревожусь, что мы уносимся, вертясь все дальше в глубину. Вода смыкается над моей головой. Я с трудом различаю хоть что-то в зеленоватой тьме, но Тесей не отпускает меня, и мне не нужен воздух или солнечный свет. Я могу оставаться в холодной пучине сколько угодно, пока он обнимает меня. Но когда я крепче хватаюсь за него, руки мои смыкаются вокруг пустоты. Ничего нет, кроме соленой воды, которая заполняет нос и рот. И я отчаянно кричу, пуская беззвучные пузыри под толщей могучего моря, и падаю в черную, как ночь, бездну. Одна одинешенька. Я проснулась от криков, разрывавших гортань. Сквозь узкое окошко высоко над кроватью в пустую комнату вливался золотистый солнечный свет. Но я дрожала, оставаясь во власти безбрежного холодного океана печали, который затопил меня, смыл всякую надежду. Тесея нет. Тесея нет. Его нет. Нет. Идти было некуда, но и в постели оставаться я больше не могла ни минуты. Беспокойная жажда действия охватила меня. Я лихорадочно оделась. В то самое шелковое платье цвета бронзы. Другого не было. Ни подходящий наряд для узницы или изгнанницы, или как меня теперь назвать. Я не царевна и не пособница, и не сообщница, и не жена. Движения мои были судорожны, неуправляемы. Деревянные пальцы не слушались, тело отказывалось повиноваться. Заслышав малейший шорох, я озиралась по сторонам, дергая головой, и не знала, радоваться или ужасаться, ведь коварный разум заставлял поверить, что звуки эти производит другая живая душа. Такие наваждения мучили меня еще много одиноких дней и ночей. Когда воображение особенно разыгрывалось, я слышала шаги на лестнице, и сердце сжималось от радости. Тесей вернулся. Потом леденело от страха, Вдруг это разбойник или пират, или какой-нибудь отчаянный моряк, выброшенный на берег, пришел за мной. А то и мстительный бог. Я ведь так много преступлений совершила и заслуживаю наказания. Может, нашелся такой? Смотрел-смотрел на мои слезливые страдания и пришел унять меня наконец, чтобы не плакала, не причитала, не посылала на крыльях ветра свои бесплодные молитвы и не мешала богам благодушно пировать в золотых чертогах. Я лежала в яме ночи, объятая чернотой, простиравшейся до пределов вечности. Слышала, как стучат копыта, как вырывается воздух из бычьих ноздрей, и, вцепившись в покрывало, отчаянно пыталась схорониться, задержать дыхание. Но когда под плотно сомкнутыми веками начинали уже вспыхивать звезды, выныривала на поверхность глотнуть воздуха, с ужасом думая, что же сейчас увижу. Дни напролет я бродила бесцельно, но только по знакомым местам. Исследовать остров дальше не решалась. Ходила по скалам, по берегу, часами разглядывала ровный морской простор, так и остававшийся пустым. Я растягивала оставленные Тесеем припасы. Пустота грызла меня изнутри, но, видно, не от голода. Еда казалась безвкусной, тяжелым камнем ложилась на дно желудка. Мучила жажда, но пить я старалась крохотными глотками, и унять беспрерывный стук в висках не удавалось. Шелковое платье висело на мне, грязное, выцветшее, изорванное об острые выступы скал, среди которых я ходила каждый день без всякой цели, от дома к берегу и обратно. Конечно, я размышляла, и на удивление спокойно. А не покончить ли совсем поскорей? Тесей не оставил мне по-дружески ни ножа, ни клинка, чтобы я могла вонзить его в свою предательскую грудь и милосердно пресечь такую жизнь. Я могла бы броситься со скалы в жадные волны и, даже встав над пропастью, обдумывала это. Какой восторг должно быть пронестись по воздуху, упасть в его невесомые объятия и на несколько восхитительных роковых мгновений почувствовать себя свободной. Вот только конец меня ужасал. Падение в ледяную воду и беззвучный крик, разрывающий грудь, лишенную воздуха в соленых глубинах. Но я до сих пор цеплялась за обрывки надежды, уповая, вопреки всему, что Тесей сжалится надо мной, смягчится и, может, вернется и спасет меня. Один из череды унылых дней я проводила во внутреннем дворике, безучастно наблюдая за солнцем, совершавшим свой путь от одного края неба к другому. И вот тогда-то увидела виноградную лозу, растущую прямо за домом. Увидела впервые и удивилась, как не заметила ее раньше. Толстые древесные стебли, изгибаясь, переплетались друг с другом. Листва, образовавшая густой навес, покачивалась, трепетала на ветру. А в ней гнездились, поблескивая, пухлые тяжелые гроздья лиловых виноградин. Я просто лежала на камнях, убивая время. Сил ходить туда-сюда под жарким солнцем уже не было. Но при виде винограда в моей груди колыхнулась, встрепенулась надежда. Припасов на кухне осталось немного. Корка черствого каменного хлеба, да, может, горсть оливок. А сколько воды? Мало, уж это точно. Я считала каждый глоток, с ужасом представляя, что будет, когда осушу бочонок до дна. Но виноград! К как сладко он полопается на языке, и вкусная мякоть соком оросит иссохшую пустыню рта. Я поднялась. Радость и воодушевление подтолкнули меня. Впервые с тех пор, как скрылись из виду черные паруса, хоть что-то обнадеживало. Но как я раньше не заметила эту лозу? Не возникла ли она здесь прямо в таком виде, именно когда понадобилась мне? Я побежала к винограду, будто опасаясь, что он растворится в воздухе так же внезапно, как, кажется, и появился. Никакого стеснения не испытывала. К чему приличие, когда ты последний выживший на земле? Есть вдруг захотелось зверски. Я отрывала виноградины и набивала в рот, утоляя голод, какой и не помню, когда испытывала. Этот виноград стал для меня откровением. Как же прекрасно бывает пища, если по-настоящему голоден. После сухих да соленых припасов, которые я распределяла по дням, все уменьшая и уменьшая порции, эти спелые, сочные плоды казались чудом. И пока я ела, в голове зажглась искорка мысли. Ведь этот остров может преподнести и другие дары, и если найти и запасти достаточно, чтобы прожить. Тут я оборвала себя. Надежда вспыхнула и угасла. Что толку? Даже если найду орехи, ягоды, зелень какую-нибудь и смогу прокормиться. Какая жизнь ждет меня здесь? Совсем одну. Я изгнанница, предательница. Всеми брошенная и лишилась всего. Тяжкая безнадежность повисла на мне свинцовой гирей с тех пор, как уплыл Тесей. И от горя в теле моем открылась рана, будто меня выпотрошили, будто он рассек меня мечом. Сейчас, однако, изнутри поднималось другое чувство. Сдержать его я не могла, не было места внутри, а потому закричала протяжно, громко и яростно. Из уст моих бессвязным потоком извергались ядовитые ругательства, будто горящие, отравленные стрелы. Больше всего я ругала Тесея, обзывала словами, каких и знать не должна была. Но и на Миноса изливала клокочущий гнев, и даже на Посейдона. Эти мужчины и боги играли нами, отвергали, воспользовавшись, смеялись над нашими горестями или вовсе забывали о нашем существовании. «Да без меня тебе бы не жить!» — кричала я Тесею через скалы и безразличный океан. «Сгнил бы в лабиринте, одни кости остались, не спаси я тебя! Не герой ты, а предатель и трус!» Я согнулась пополам. Не было сил продолжать. Слезы текли по лицу от страшного разочарования. Я пожертвовала собственным братом, чтобы умножить славу Тесея. Только и всего. Он будет хвастать, как убил Минотавра и раскидал его кости. А меня и не подумает благодарить. Словом не обмолвится о моем участии, о моей жертве и помощи. И не расскажет, что украдкой ушел до зари. Ускользнул, пока я спала, ничего не подозревая. Этому постыдному побегу не место в хвастливой истории, ведь правда? Я вспомнила рассказы Тесея о славных подвигах, пленившие меня и мою сестру, и мрачно задумалась, отчего он не рассказал. Сколько женщин до меня бросил на своем пути, скольких очаровал и соблазнил, склонил к предательству, прежде чем уйти. Сколько женских судеб растер в прах в кулаке, все победы присвоив себе одному. Я подумала о Федре. Ведь и она его любила, сияла вся. А он ее бросил, и, разумеется, умышленно. Не собирался он брать с собой мою сестру. Не входила она в его замысел. Сначала Федру бросил. Потом меня. Я уже стояла на коленях и задыхалась, ошеломленная собственной яростью, будто меня холодной водой окатили. Молотила руками по каменным плитам. С тех пор, как Тесей покинул меня, я только и делала, что воображала его возвращение, представляла, как бегу и падаю в его объятия, прижимаю его к себе, умоляю остаться. И теперь эта картина, только засланная красной пеленой, опять неудержимо вставала перед глазами. Но вместо того, чтобы обнять Тесея, я голыми руками отрывала ему голову, такой лютой испытывала гнев. И снова вопль вырвался из гортани. Какой прок в винограде, какой прок в крупицах надежды. Я принялась срывать оставшиеся грозди, швырять на камни, окаймлявшие края утеса. Виноградины лопались в стиснутом кулаке. Пачкал руки лиловый сок, похожий на кровь. Кровь брата, пролитую Тесеем с моей помощью. Кровь, показавшую, что Тесей не оставил мне ребенка, без следа исчез. Кровь, которая еще течет по венам, но скоро перестанет. Я умру здесь, умру одна на этом острове, и никто не будет меня оплакивать.